Выслеженный. Говоря о чем-либо «я это знаю», ты загоняешь себя в ловушку постоянства, по сути занимая оборонительную позицию. И не только потому, что все подвержено изменениям и твое «я знаю» устареет. Просто даже оборона эффективнее, когда активная. На третьи сутки нарисовался корабль соглядатай. Держался он, надо сказать, на приличном удалении, чем вызвал удивление. Обычно натовские корабли сопровождения не были столь стеснительны. «Газотурбинный», — присмотревшись в визир, компетентно заявил Стармех. «Ишь, коптит. Всю силушку из машины выжимает. А форсунки-то не отрегулированы. Я бы такому меху фитиль на раз-два-три вставил. Долго не протянет, если мы полный постоянно держать будем». После облета Камовым удалось определить его тип. Это был старичок-эсминец серии «Чарльз Адамс» под штатовским флагом. «Я же говорил, он как бы не 60-х годов постройки». Однако эсминец оказался упорным и стойким. Откуда US Navy наковыряли этого одиночку – загадка. До ближайшей их базы, Апры, что на острове Гуам, было не менее 4000 миль. Единственные на траверзе как раз были острова Самоа. Из них какие-то обозначены как американские. Может, оттуда? С того момента, как амеры навязали этого прилипалу, орионы уже не висели в воздухе постоянно, а прилетали периодически. По ним можно было сверять часы. Ровно в 14:00. На первый взгляд монотонная рутина. Но командир помнил оговорку пленного ЦРУшника о торпедах и не терял бдительности ни на секунду. Из вахтенных выжимал 100% отдачу. Зато дал послабление на отдых, компенсируя эту вынужденную гонку полным расслабоном. На палубе, в разрешенных местах, шарилась по форме раз синетрусая команда подвахтенных. К жаре уже более-менее адаптировались, но находились еще кадры, кто сгорел на солнце по первости, успел обшелушиться и умудрился по дурости заново пережариться. Еще сутки. Тяжелый крейсер пер на атомной тяге, поддерживая устойчивые 30 узлов, мощно раздвигая носовыми обводами пенящуюся волну, вращая антеннами, периодически гугукая сиреной для своих при включении РЛС, регулярно выбрасывая в курсовом секторе вертолетную длинную руку ПЛ-поиска. Из происшествий. Маленькая буза среди матросов, где-то раздобыли пойло и сорвались. Отделались синяками меж собой и хорошей взбучкой от боцмана, устроившего помятым и полубодунячим реальные мыльники. Плюс внеочередные наряды, чтобы от вахты до койки, и сил на всякую дурь не оставалось. Еще пытались артачиться пленные. Церемонились еще меньше. Морпехи только ждали повода, а в амбулаторном отделении матерились на лишнюю практику с гипсом и выправлением челюстей. Океан совсем не шалил, умеренно дышал волной, легким ветром. И комфортнее было на мостике, чем в рубке. Старпом, наконец, снял свою пиратскую повязку, деловито улыбался. «Прицел восстановлен!» А то уж думал, пойду на свиданку, да дело дойдет, а я не попаду куда надо. «Свиданку», — передразнил Терентьев. «Кто тебя отпустит с подводной лодки?» «А что?» — Скопин чуть свел глаза, делая мечтательно дебильную рожу а-ля косой из «Джентльменов удачи». «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту». «Да уж». Ухмылка Терентьева непроизвольно скисла и обозначив паузу. «Удастся ли?» «Что?» Скопин почувствовал непростой подтекст. «Удастся ли нам внести свежую кровь в СССР? И что предпримут наши старпёры из ТК? Неужели теперь так называемый совок не остановится, перевалит за миллениум своими дефицитами, скудными прилавками, очередями на автомобиле и гнилой картошкой с овощебазы? Лишь бы опять не случилось Горбачевщины и развала всего. Теперь и Скопин проникся, брезгливо поджал губы. Помнишь? Помню. Корабль на приколе, на подножном корме, едва теплится аварийным аккумулятором. Вахта — формальность. Когда в минуты часы вынужденного безделья ты берешь книгу, фантастику какую-нибудь, чтобы потеряться в строчках чужой нереальности, вспомнил свое Скопин. Но тут же копнул глубже, неожиданно меняя настроение. А знаешь, как я в детстве книги читал? Знаю, с фонариком под одеялом. Да я не о том. Глотал сначала, нетерпеливый и голодный, прибегал глазами по абзацам с заглавными словами. Однажды, вдруг, внезапно. Именно там меня ждали самые-самые приключения. Потом, если интересно, что наверняка, ведь я их поедом ел, по второму разу читаешь уже подробнее. И третий раз, даже с занудными описаниями природы, как у Верна и Купера, которые Жуль и Фенимор, словно скелет плотью обрастал, вплоть до самого главного – идеи и души. Как люди. Что? Старпом выпал из воспоминаний. Книги, как люди. Точнее, люди, как книги, исправил задумчиво и с энтузиазмом. Открываешь, бывало, одну, и знаешь уже, чем закончится. В общем, ни о чем. А что-то, словно детектив, фантастика, затягивает. Поначалу непонятно, интересно, читаешь взахлеб, и вдруг, бац, концовка. А случаются такие, читаешь, и понятно же, что будет дальше. Ну уж больно хорошо написано. Приятное чтиво. Ты о чем вообще? О бабах, конечно. А, в таком случае самая хорошая книга, которая настольная, которую открываешь и всякий раз находишь что-то новое. Была у меня одна такая. Так и не вычитал толком. Чего так? Замуж вышла. За другого. И еще сутки. И еще. Позади на левой раковине затухали радиомаяки Фиджи. Эсминец не отставал. Все так же на дистанции. Ловили его радиопереговоры, кодированные. Нечастые, но время сеансов связи не привязывалось к какому-то определенному графику. «Наверняка с домом, с подругами толдычат», — предположили шифровальщики. «Дисциплина халява». Попадались рыбаки и торгаши, тоже в основном на удалении. «Ну, что тут у вас?» – появлялся на мостике командир Терентьев. Все чего-то ждал, позволяя себе отдых в каком-то невообразимом режиме, умудряясь и поспать, и создавать видимость постоянного присутствия у руля. «Да нормально все», – отвечал вахтенный. «Вон вроде сухогруз идет, а там сейнер». К обеду неожиданно пожаловал Си-130 «Геркулес» ВВС Франции. Почему-то в зеленой армейской раскраске. И, похоже, по собственному исключительно французскому усмотрению. Потому что время прилета совпало с дежурным посещением юсовского «Ориона». В эфире они меж собой открытым текстом, но у французов, видимо, были не лады с английским. Однако перетерли быстро, согласовав эшелоны. В общем, небо поделили. Начинка в «Геркулесе» точно была для радиоэлектронной разведки. Облетел, пооблучал, повынюхивал и домой почапал. Куда-то в сторону Австралии, откуда, кстати, и приперся. «На Новой Каледонии у них аэродром», — пояснил всезнайка-штурман. И еще двое суток. На левом траверзе Соломоновы острова. До заката солнца пару часов. Тут, кстати, как раз недалече, япошки с амерами во Вторую мировую рубились. Как всегда, штурман был в теме. И немного старпом. Стали рассказывать, что смогли вспомнить. Вахтенные, в основном молодые парни, притихли, прислушиваясь. Интересно. И казалось, в легкой дымке на волнах вырисовывались тактические группы американцев во главе с авианосцами «Харнет» и «Энтерпрайз». А где-то за горизонтом выжидали корабли старика Нагума с несерьезными на русский слух именами «Сюкаку», «Миако» и уж совсем каким-нибудь по-грузински смешным «Такицукадзе». А в небе затарахтели, зажужжали поршневиками торпедоносцы «Эвенджер». Ринулись в атаку «Митсубиси Зеро». Гавкали зенитные орудия, выли в пике сбитые самолеты. Чадили и тонули корабли. А потом ночь поглотила и синего неба, и дымку над океаном, и вытащенную из памяти воображаемую битву. «Риф Ронкадор!» – штурман водил кончиком карандаша по карте. Терентьев стоял рядом, с сомнением разглядывая штурманские труды. «Не налетим там на какую-нибудь неучтенную скалу или атолл, а, Виктор Алексеевич? Идти будем полным ходом». «Атолл там есть, но уже за рифом. Антонг-Джава называется». Не смог не козырнуть знаниями Кап-3. «Мы, как я уже сказал, пройдем между вот этой точкой, риф, и островом Санта-Исабель. Впадина там приличная, вдоль всех Соломоновых островов. Как и жёлоб вдоль всего архипелага Бисмарка. Так и просвистим, как пожелаешь, на полном ходу в прилежащей к терводам Гвинеи зоне, той, которая Папуа. Положительные стороны очевидны?» «Да», — согласился командир, — «как и отрицательные». Терентьева не оставляло опасения торпедной атаки, и едва ли не мерещились подлодки противника. Поэтому не могло не радовать, что с такой курсовой прокладкой левый борт крейсера будет прикрыт островами и всей вулканической возвышенностью, куда осторожный командир субмарины не полезет. С другой стороны, он прекрасно знал и недостатки ГАК «Полином». У гидроакустического комплекса мощные низкочастотные характеристики, но это разработка еще 70-х. Старенький он, имеет высокую зависимость от донных ревербераций на малых глубинах. «А почему дальше не проложил?» Командир указал на одну из северных островных оконечностей архипелага, где начерченная курсовая линия обрывалась. «В прикидках есть, конечно, и разные направления. А на чистовик я не наносил. Не люблю загадывать». И Кап-3 широко улыбнулся. «Ты же знаешь, я суеверный». «Сколько миль до этой точки? За сколько пройдем, считал?» «Трое суток максимум. Но если ничего не помешает, то быстрее». «А что?» – зацепился за свои тревоги Терентьев. «Тебя смущает наш сопровождающий? Или еще кого ждем?» «Да тут наверняка судоходство нехилое. Опять всякие лоханки аборигенские». Штурман оказался прав в расчете мили и времени, и про судоходство угадал. Светлое время суток еще ладно, погода стояла ясная, всегда оставалось время на реакцию. А вот ночью приходилось врубать курсовые прожектора. Мелкие ялики и баркасы почти не брались локатором, так и норовили попасть под колеса. Однажды налетели на целую флотилию вообще каких-то убогих лодок, благо те подсвечивали себя фонариками. Несмотря на мощный луч прожектора и завывание сирены, очумевшие рыбаки даже и не думали уйти с дороги. Несколько лодчонок буквально растолкали носовым буруном из-под форштевня, закружив в расходящихся и поперечных волнах, создаваемых движущейся махиной крейсера. В общем, потоптались, словно слон в посудной лавке. Американец. Тот самый эсминец типа Чарльз Адамс, DDJ 16. Джозеф Страус, или, как уже по-свойски его именовали, Страус Жозе. Ночью тоже, видимо, очковал, становился в кильватер, прижимаясь поближе. Естественно, в потьмах прощупывали друг дружку РЛС. Но так, без особой настойчивости. Как будто бабу ночью в постели, по заднице, Типа тут, ну и ладно. Может, для него на корме огонек зажечь? Шутку предложил штурман. А то нервирует он меня РЛС-кой своей подсвечивать. Обойдется, принял юмор Терентьев. И вдруг вспомнил свои еще лейтенантские погоны и хождение по Средиземному морю за Форестолом, когда следили и собирали любую информацию, не брезгуя даже мусором с кораблей потенциального противника. Американцы утилизировали бытовые и прочие отходы незатейливо, набивая ими пластиковые мешки, выбрасывая в море. Особисты находили иногда полезные в плане информации бумажки. «У нас отходы с камбуза, консервные банки, упаковка от продуктов и остальной хлам как выбрасывают? В целлофановых мешках?» «По-моему, да». Не понимая, уставился на командира штурман. «А ведь там могут быть артефакты из будущего, даты и прочая хрень. Вдруг пиндосы, следуя за нами, вылавливают наши подарки?» «А ведь верно». «Сжигать», — приказал Терентьев. А ближе к рассвету третьих суток вышли к намеченной точке – на траверс острова Массау. Эта ночь прошла спокойно, но, как оказалось, не без залета. Наутро выяснилось, что DDJ 16 Джозеф Страус совершенно незаметно сумел свалить. То есть едва взошло солнце, сигнальщики виновато доложили. Хотя какая тут их вина? Нету-ти. Американец примелькался. И если ночью эсминец держался в кильватере, то днем маячил на левом траверзе. Но порой и баловал, отползая на раковину, а пару раз даже забежал вперед. Чемпион, ети его. В общем, дистанции определенной не придерживался. К тому же и сам Петя нет-нет, да и совершал, по воле рулевого командира, противолодочный загиб. Средняя вахта с 4.00 до 8.00. Старшим Скопин. Перевернул страницу вахтенного журнала. Запись, время, пелинг, дистанция, когда последний раз отметили супостата. Получалось, что DDJ 16 безнадежно отстал еще час назад, канув за радиогоризонтом. «Спекся-таки, наш Жозя», — предположил вахтенный штурманенок. «Головушку свою страусиную в песочек ближайшего атолла засунул, гуску отклячил и коптит». «Черт его знает. Надеюсь», — хмуро пробурчал старпом, в который раз глянув на хронометр, отсчитывающий время до конца вахты. «Надеюсь, больше мы его не увидим. Сделай запись в журнале». Дежурный Камов, наскоро пошустрив бортовой РЛС на кормовых углах, правда с небольшой высоты, эсминца тоже не приметил. Пилоты увели машину вперед. У них основная задача — слушать море на курсе корабля. Летунам и машинам и так досталось. И если люди получали отдых, то ресурс винтокрылов был не вечным. Техники уже докладывали о проделанной работе по замене чего-то там в потрохах двигателей. Поэтому Скопин лишний раз пилотяк не донимал. Делают свое дело, пусть делают. Через 40 минут Скопин сдал вахту. Пошел позавтракал в большой кают-компании и преспокойно завалился спать, не подозревая, что Жозя себя еще покажет.